Глава 9. Я стоял и ждал Дарью Александровну у входа в корпус. Еще днем она попросила меня быть именно здесь, якобы для того, чтобы не наводить переполох в женской жилой половине. Хотя в отсутствии вышеупомянутого переполоха я очень сомневался. Похоже, на той территории сейчас все были озабочены именно этим событием. Это проявлялось во взглядах, якобы незаметных, из-за занавесок, и хихиканье двух сестричек, пропорхнувших мимо меня внутрь. Даже в том, что дядьки-санитары, дымившие невдалеке своими самокрутками, понимающе усмехались в усы, с некоторым одобрением глядя на меня. Я был уверен, что выгляжу нормально. С формой все в порядке, даром что ли упросил прачку отгладить китель и шаровары. Сам, как солдат первогодок, наяривал щеткой сапоги, пока они не стали напоминать зеркало. Очень тщательно побрился, хотя опасной бритвой до сих пор пользуюсь, ну, очень аккуратно. Это вам не одноразовый жилет. В общем, стоял и ждал, делал вид, что наслаждаюсь свежим весенним воздухом и плывущими по небу облачками, изредка набегавшими на солнышко. То, что в 4 часа она не выйдет, я и не сомневался. По понятиям этого времени, пунктуальность на свидании – это прерогатива кавалеров. Для дам же, наоборот, моветон. Вот прохаживался и думал, насколько чувство отсутствия пунктуальности затянется. На 15 минут или же дотянется до получаса. И как бы я ни готовился, Дарья Александровна вышла неожиданно. Хотя вышло не то слово. Соизволила явить себя народу. В единственном числе, в моем. Народ обалдел, восхитился, шагнул навстречу, помог спуститься с крыльца. Поцеловал руку, пахнущую какими-то вкусными духами, чем вогнал обладательницу руки в смущение и легкий румянец. «Я недолго заставила себя ждать, Денис Анатольевич?» Какой коварный и провокационный вопрос. Даже не знаю, что на него ответить. «Нет, что вы, Дарья Александровна, я готов ждать вас до самой своей смерти». Вытягиваюсь во фрунт и щелкаю каблуками. Но сильно подозреваю, что вы мне не поверите и придется помереть в грустном одиночестве. Нет, я вас пока в одиночестве не оставлю. Вы обещали интересное знакомство, и я до сих пор сгораю от любопытства. Потерпите еще немного, я знаю одно неплохое местечко, где вы и сможете увидеть таинственного незнакомца. Если не возражаете. С этими словами беру ее руку, кладу себе на сгиб локтя, и мы направляемся к выходу в город. Идем, не торопясь, по деревянным тротуарам, обходя подтаявшие сугробы. Город медленно просыпается от зимней спячки. Звонко стучит капель с крыш. В садах почерневшие яблони тянут свои руки ветви в голубое небо, выпрашивая тепла и обещая хороший урожай. Несмотря на весеннюю погоду, моя спутница немного продрогла. «Дарья Александровна, хочу предложить вам зайти вот в это заведение». С этими словами я указываю на кондитерскую Когана. Это, конечно, не Кюба и не Метрополь, но мне кажется, мы сможем найти там что-нибудь вкусное. Тем более, именно там я выполню свое обещание. Познакомлю вас с таинственным героем. Давайте зайдем, тем более там, кажется, можно попробовать кофе. Вы любите кофе? Да я его просто обожаю и стараюсь попробовать все виды. Даже в госпитале частенько с подругами его варим. И каждая старается изобрести свой рецепт. Тогда заходим и вытряхиваем из владельца все его рецепты, чтобы вы были вне конкуренции. Открываю дверь и пропускаю Дарью Александровну внутрь. Навстречу нам уже спешит хозяин. «Здравствуйте, уважаемый. Зашли к вам немного погреться и чем-нибудь полакомиться. Надеюсь, вы нам позволите и первое, и второе. Здравствуйте, мадемуазель. Здравствуйте, господин офицер. Вы таки не представляете, как старый Лейба рад видеть у себя в заведении благородных и достойных людей. Проходите, пожалуйста, вот за этот столик. Сейчас буду вас угощать. Мы ненадолго задерживаемся у гардероба. Я помогаю Даше. С некоторых пор я стал мысленно ее называть так. Снять серебристую каракулевую шубку и остолбеневаю. Сказать, что она красива, значит не сказать ничего. Белая атласная блузка с пышными кружевами, темно-синий жакет и такая же юбка. Все это вкупе с ее медно-рыжими волосами, убранными в замысловатую прическу, моментально вогнало меня в ступор. А лицо? А глаза? От моего немого изумления она слегка краснеет, но в лукавом взгляде такие чертики пляшут. «Дарья Александровна, вы настолько восхитительны, что я даже не знаю, какими словами можно выразить. Тут я окончательно путаюсь в великом и могучем русском языке». «Пойдемте, нас уже хозяин ждет». Довольно улыбаясь, она с истинно кошачьей грацией направляется к столику возле голландки, источающей мягкое тепло. Оставив шинель, шашки в гардеробе, застегиваю ремень с кобурой, оправляю китель и присоединяюсь к ней. Кондитер уже стоит возле столика. «Чем вы нас угостите, уважаемый?» «Для такой прекрасной дамы, как ваша спутница, старый Лейба может порекомендовать только самые изысканные угощения». Заметно, что и он потрясен Дашиной красотой. «Я смелюсь предложить вам свежайшие эклеры, приготовленные за полчаса до вашего прихода. Есть также пирожные мадлен и макарон. Если пожелаете, можете обратить свое внимание на очень вкусные трюфели. И, конечно же, я сварю вам кофе по своему фирменному рецепту. Такой кофе, как варит старый Лейба, не варит никто. Я делаю это вот уже 30 лет, и за это время ни один человек не сказал, что мой кофе ему не понравился. Подождите несколько минут, и вы в этом сами убедитесь». С этими словами он понесся со всей возможной для него скоростью за буфетную стойку. «Денис Анатольевич, признайтесь, вы меня разыграли? Обещали мне знакомство с таинственным героем, а кондитерская пуста. Кроме нас здесь никого нет. Это знакомство сейчас произойдет, только прошу, закройте глаза. И не открывайте, пока не скажу». «Хорошо. Я закрою глаза, но не обещаю, что не буду подглядывать». Я с таинственным видом достаю из кармана фигурку маленького самурая, поправляю на нем мечи и ставлю на стол перед Дашей. «Все, можете открыть глаза, Дарья Александровна». Самые красивые глаза в мире открываются, видят куколку и распахиваются еще шире в восхищении. «Боже! Какой красивый! Это кто, японец? Какая прелесть!» «Знакомьтесь, отныне это ваш преданный слуга и защитник, японский самурай, которого зовут Дэнио Гуро. Отныне его жизнь принадлежит вам, и единственная задача в этом мире – защитить вас от любой опасности и неприятности, какими бы они ни были. Сейчас он принесет клятву верности, и освободить его от этой клятвы сможете только вы или смерть. Ты клянешься, Дэнио Гуро, защищать госпожу, не щадя своей жизни?» Наклоняю куклу в почти традиционном японском поклоне и отвечаю за нее. «Хай!» Даша медленно берет фигурку в руки и смотрит на меня каким-то новым, глубоким, серьезным взглядом. «Дэнио Гуро. А почему самурай? Они лучшие воины, чем наши богатыри, например?» «Нет, самураи, как и богатыри, были кастой профессиональных военных. В наше время их бы назвали нетитулованными или служилыми дворянами. Они с детства воспитывались как воины, готовые умереть в любой момент. Самурай скорее сделал бы сеппуку, чем нарушил свою клятву или кодекс Бусидо, в котором, кстати, сказано, если самурай стоит перед выбором жить или умереть, то он должен выбрать смерть. У каждой клятвы есть две стороны. Я тоже клянусь, что буду любить и оберегать тебя, мой отважный рыцарь. Даша обращается к кукольному самураю, затем задает вопрос мне. А что такое сеппуку? Видя, что к нашему столику уже спешит Лейба с подносом, на котором дымится небольшой кофейник и стоят две маленькие чашечки, я вынужден поторопиться с ответом. Сеппуку – это особая форма ритуального самоубийства. Подробнее могу рассказать на обратном пути. А сейчас мы будем пробовать самый лучший в мире кофе, самого лучшего в мире кондитера. Я таки вижу, что вы не успели даже соскучиться, как я успел сварить кофе. Кондитер аккуратно расставил на столе чашечки с блюдцами и кофейник. И еще раз не успеете соскучиться, как будете пробовать вкусные пирожные. И опять убежал, но через минуту появился у стола с большой тарелкой разных вкусностей. Таки попробуйте все, чтобы потом помнить, где вы получали такое удовольствие. Особенно порекомендую эклеры, таки я не зря предчувствовал, что сегодня будут в гостях такие хорошие люди. Не буду мешать, если я понадоблюсь, вы только подумайте, и я таки сразу буду здесь. Денис Анатольевич, а вы подробно знаете японские обычаи? Расскажите что-нибудь. Боюсь, что не так уж и много. И в основном про японских воинов, самураев, ниндзя. Про самураев я уже немного от вас услышала. А кто такие ниндзя? Правильно называть их ниндзя. На русский язык «нин» переводится как «красться», «скрываться». Слово «ниндзя» еще часто переводится как «скрывающая личность». Это профессиональные шпионы и диверсанты, отлично организованные и обученные. Никто в мире не может с ними сравниться. А самурай – это каста воинов, по аналогии с Европой – это рыцарское сословие, но есть и отличия. Если рыцари в своем большинстве хорошо умели только воевать, то настоящий самурай должен был разбираться в буддийской философии, живописи, музыке и поэзии. Особым шиком считалось сочинять стихи «хайку». В трех строчках порой заключался огромный смысл, и жизненный, и философский. «А вы можете что-нибудь прочитать, господин самурай?» Даша насмешливо прищуривается. «А могу. Слушайте». Над вишней в цвету спряталась за облака скромница луна. Или вот еще. «Осень пришла», — шепчет холодный ветер у окна спальни. «Как здорово! Несколько слов, а нарисована целая картина. А чьи стихи вы читали на посиделках? Стиль не японский, а смысл? Тоже несколькими строчками создан целый мир ощущений. Кто их автор?» «Я их вычитал в каком-то литературном альманахе и не запомнил автора. Да простит меня Мария Семенова, но она напишет своего волкодава только в 90-е. А как я сейчас объясню это Даше?» «Но запомнили стихи?» «Такие стихи стоит запомнить, они сразу на душу ложатся». «Почитайте, пожалуйста, еще, если помните». Подперев ладошкой щеку, моя собеседница готовится слушать. «С удовольствием. Слушайте». Из-за пазухи, вынув щенка-сироту, обратился хозяин со словом «коту». «Вот что, Серый, на время забудь про мышей, позаботиться надобно о малыше. Будешь дядькой-кутенку, пока подрастет». «Мур-мур-мяу», — согласно ответствовал кот, и тотчас озадачился множеством дел, обогрел и утешил, и песенку спел. А потом о науках пошел разговор. Как из блюдечка пить, как проситься во двор, как гонять петуха и сварливых гусей. Время быстро бежало для новых друзей. За весной весна, за метелью метель, вместо плаксы щенка стал красавец кобель. И всему отведя в этой жизни черед, под садовым кустом упокоился кот. Долго гладил хозяин притихшего пса, а потом произнес, поглядев в небеса: «Все мы смертны, лохматый, но знай, что душа очень скоро в другого войдет малыша». Пес послушал, как будто понять его мог, и под вечер котенка домой приволок, тоже серого, с белым пятном на груди. Дескать, строго хозяин меня не суди. Видишь, маленький плачет. Налей молока. Я же котику дядькой побуду пока. Да, такие стихи стоит запомнить. В них такое, даже не объяснить словами, просто чувствуешь, что прикасаешься к чему-то сокровенному, тайному. Хотя все самое обыденное – кот, пес, хозяин. Тут вопрос не в том, кто действующее лицо, а в том, как он воспринимает окружающий его мир. У тех же японцев есть пословица «Будда в капле воды». В том смысле, что даже капля дождя на листике – это одно из бесконечных проявлений божественного. Кто-то это видит, а других это оставляет равнодушным. «Денис Анатольевич, вы говорите так, будто выросли или долго жили в Японии. Я до сих пор ни от кого такого не слышала. Признавайтесь, вы их шпион?» Даша смотрит на меня смеющимися глазами и лукаво улыбается. «Да чего же мне нравится ее улыбка!» «Нет, Дарья Александровна, в Японии не жил и шпионом не являюсь. Тем более, что они сейчас наши союзники». Она вопросительно поднимает брови. «Мы же с ними 10 лет назад воевали, а теперь союзники?» «Да, тогда были причины для войны, а теперь Германия мешает японцам на Дальнем Востоке. Поэтому Япония объявила ей войну и снабжает нас своим оружием. А то, что я рассказываю, у одного моего товарища, с которым вместе учились, отец достаточно известный доктор. К нему в гости приезжали японские врачи. Они рассказывали нам обо всем этом. А про самураев тоже они рассказывали? Да, и не только рассказывали, но и учили разным приемам борьбы. Представьте, пожилой японец ростом мне по плечо, и два русских увольня, которые пытаются его схватить, и летят в разные стороны. Он потом и учил правильно драться, а до этого правильно двигаться, дышать. И рассказывал нам о стране восходящего солнца. Он сам из знатного самурайского рода. После наступления эпохи Мэйдзи стал врачом, а другие самураи становились чиновниками, инженерами, промышленниками. Но обычаи своих предков не забыли. А до этого они только и делали, что воевали друг с другом? И да, и нет. У них был обычай поединка на перекрестке дорог. Так же, впрочем, как и у викингов, и поединок этот заканчивался смертью одного из дерущихся. Но и воспитывали их в духе того, что лучший бой – это тот, который можно предотвратить. Если хотите, я расскажу две легенды. «Конечно, расскажите, профессор, я вся внимание». Опять эти смеющиеся глаза и опять «я тону в них». «Хорошо, мадемуазель, слушайте внимательно, а то получите неудовлетворительную оценку». Первая легенда о знаменитом мастере фехтования Миямото Мусаси. Однажды, путешествуя, он зашел на постоялый двор. Усевшись в углу, он положил рядом меч и заказал обед. А вскоре в дом валилась подозрительная компания. Все были увешаны оружием и выглядели разбойниками. Приметив великолепный меч посетителя, Бродяги принялись шептаться и угрожающе поглядывать на мастера. Тогда Мусаси спокойно взял палочки для еды и четырьмя уверенными движениями поймал четырех летавших над столом мух. Бродяги, видевшие эту сцену, стали пятиться к дверям, отвешивая низкие поклоны. Мастер не стал никого убивать и калечить. Ему достаточно было вот такого предупреждения. Вторая легенда о двух знаменитых кузнецах-оружейниках, кстати, они тоже были самураями. Их звали Мурамаса и Масамуне. Для того, чтобы сравнить их мечи, оба клинка воткнули в дно ручья. Плывущие по течению листья, которые прикасались к мечу Мурамаса, оказывались рассеченными на две части. Когда же листья приближались к мечу Масамуне, они огибали лезвие и уплывали невредимыми. Этот случай и послужил основой идеи меча в двух его ипостасях – меч разящий и меч предотвращающий. «А я заболтал вас. Кофе уже остыл, и тарелка с пирожными все еще полная». «Вы что, хотите, чтобы я все это съела?» – сделанным возмущением восклицает Даша. «Я же тогда растолстею, буду неповоротливой гусыней». «Вы этого хотите, милостивый государь?» «Нет, нет, что вы, сударыня, у меня и в мыслях подобного не было. Приходится шутливо испугаться». «Тогда, чтобы заслужить мое всемилостивейшее прощение, попросите хозяина сварить еще кофе. У него такой замечательный вкус и аромат, я еще ни разу такого не пробовала». Едва я подхожу к стойке, как кондитер меня опережает. «Так и еще кофе? Будет готов почти моментально. Хозяин, а вы можете открыть страшную коммерческую тайну?» «Я имею в виду рецепт. Этой молодой даме напиток очень понравился. Она сказала, что в жизни не пила ничего подобного». «Так и я больше чем уверен в двух вещах. Либо хитро смотрит на меня. Во-первых, что господин офицер с дамой не пойдут кричать на всех перекрестках за мой рецепт. А во-вторых, что ваша дама приготовит кофе по моему рецепту не хуже меня, и господин офицер таки сможет в этом скоро убедиться. А сейчас я уже несу кофе». Мы потихоньку пили терпкий ароматный напиток. Даша заставила меня в отместку съесть пару макарон. «Чтобы у вас, Дарья Александровна, не сложилось мнение, что я чокнутый профессор-японовед, хотите сказочный анекдот о русско-германской войне?» Дождавшись утвердительного кивка, продолжаю. «Будем привязывать анекдотный эпос к здешним реалиям. А что делать?» Барон фон дер Пшик и Илья Муромец решили драться на дуэли. Вышли в чисто поле, барон подходит к Илье и рисует ему мелом на кольчуге крестик. «Это еще что?» – спрашивает Илья. «Это то место, куда я попаду своей шпагой», – отвечает немец. Илья поворачивается к секундантам и вежливо просит. «Братцы, посыпьте его мелом и дайте мне мою булаву». Дальше громко смеется, а кондитер, тоже слышавший анекдот, чуть не роняет поднос из рук. «Такие у господина офицеры очень смешные шутки. Старый Лейба чуть не упал, когда это услышал». Мы продолжали смаковать чудесный ароматный кофе. Не знаю, как другие, а я такой шедевр пробовал первый раз в жизни. Всякие Нескафе, которые считались пределом мечтаний там, в начале 2000-х, и рядом не стояли. Кондитерская стала потихоньку наполняться посетителями. Среди них появился какой-то субъект очень самодовольного вида, который, усевшись за столик, стал буквально сверлить нас взглядом. Точнее, на меня он особого внимания не обратил, а вот Дашу буквально фотографировал. Она почувствовала этот взгляд и поежилась, как от холода. «Дарья Александровна, мне кажется, вот тот господин слишком пристально смотрит на вас». «Да, он заведует снабжением госпиталя и лазаретов, лекарствами и прочим имуществом. Был у нас несколько раз. Решал какие-то вопросы с Михаилом Николаевичем. Наверное, узнал меня». Внутри меня всепоглощающим пожаром вспыхивает ярость. Никто не имеет права смотреть на Дашу таким липким, обволакивающим взглядом. Дальше все получается как-то само собой. Дождавшись, когда он кинет быстрый взгляд на меня, я смотрю ему прямо в глаза и мысленно представляю, как со всей дури бью ему в переносицу. И в этот момент чувствую, как во взгляде выплескивается вся накопленная злость. Господин снабженец вздрагивает, как от настоящего удара, и быстро отводит взгляд, а я обращаюсь к своей спутнице. «Сударыня, мы еще будем пить и есть?» «Нет, Денис Анатольевич, спасибо. Давайте уже будем собираться». Подошедший кондитер выслушивает нашу благодарность, берет причитающуюся плату и обращается к Даше. «Старый Лейба таки слышал, что молодая дама очень любит кофе, и ей очень понравился сегодняшний напиток. Осмелюсь предложить вот это». С этими словами он протягивает Даше небольшую коробочку. Там лежит написанный рецепт и немного составляющих для его приготовления. Если молодая дама будет довольна напитком, она всегда может найти все, что нужно для его приготовления в этой кондитерской. Я таки буду только рад, если молодая дама и господин офицер будут заходить в заведение старого Лейбы. Мы одеваемся, прощаемся с кондитером и выходим на улицу. Солнце уже садится за горизонт, но идти не особенно далеко. Поэтому мы, не торопясь, гуляем по тихим улочкам, пока они не приводят нас в госпиталь. Я провожаю Дашу до женской половины. Перед дверями она поворачивается. «Большое спасибо, Денис Анатольевич, за сегодняшний вечер». Затем, встав на цыпочки, тихонько целует меня в щеку. Потом проводит ладошкой по руке и повторяет: «Большое спасибо». Даша идет к себе в комнату, а моя окрыленная тушка, слегка помахивая этими самыми внезапно выросшими крылышками, летит в палату, где на все вопросы Дольского выдает интернациональный ответ «No comments» и с улыбкой от уха до уха валится на койку, погружаясь в мечты и фантазии.